Фрейн. Поездки за город для встреч с твоими дружками, пусть и бывшими, не кажутся мне безопасными. Напомнил я Дрейку, когда мы миновали черту города верхом. Чего вам-то бояться? Пожал плечами маг. Вы, если что, любого в бараний рог скрутите. Я лишь усмехнулся. Так-то оно так, но в последнее время ситуация слегка осложнилась. Даже несмотря на то, что сегодня мне под строгим надзором Адель пришлось выпить самое мерзкое снадобье, которое я вообще когда-либо в жизни пробовал. Его эффективность вызывала у меня большие сомнения, но кто знает. Может, оно и правда слегка содержит распад ауры. Хуже точно не будет. Дрейк же пребывал в счастливом неведении. Он был страшно доволен тем, что его допускают на занятия адептов, пусть пока и без активного в них участия. С каждым днем он привыкал к другой жизни все больше, а студенты к нему. Теперь он не казался им таким уж опасным и безнадежным. Косых взглядов в его сторону стало значительно меньше. Он как будто проникался благодарностью, а я ворчал лишь для острастки. Его уверенность в моих силах была мне на руку. Пусть пока считает меня непобедимым. А между тем, я даже перемещаться теневыми каналами без особой надобности не хотел. Да, рядом с Адель я бравировал и старался не показывать вид, чтобы не тревожить ее. Но в целом поводов для радости у меня было маловато. Придется срочно наведаться к отцу. Если почувствуешь что-нибудь подозрительное, сразу уходи, понял? Напоследок предупредил я Дрейка. Этому не с полупьяным бардом беседовать. Его знакомые наверняка более осторожны и внимательны. На этот раз нас встретил постоянный двор совсем уж неприглядного вида. Да, придорожные гостиницы редко когда отличаются чистотой и приличным контингентом, а этот и вовсе вмещал в себе кучу пороков разом. Жители горного удела всегда слыли людьми суровыми и непритязательными. Здесь же, судя по всему, собрались самые деловитые из них. Надеясь, что магия не подведет меня прямо сейчас, я вновь спрятался за теневым пологом, чтобы меня не видели посторонние, а Дрейк, привычно окинув взглядом харчевню, сразу заметил знакомые лица. Они заняли несколько столов в самом дальнем углу зала, не шумели и явно старались привлекать к себе как можно меньше внимания. Во главе их сидел здоровенный детина с отмеченным несколькими шрамами лицом. Его цепкий тяжелый взгляд уперся в Дрейка и держал его до самого момента, пока тот не подошел вплотную к столу. «Сразу видно. Кулак». «Здоров, Дрейк!» — уронил он сдержанно, без какой-то радости на смурном лице. «Каким ветром тебя сюда занесло?» «Я немало удивился, когда получил от тебя послание». «Да вот, лучше долю ищу. Как-то не заладилось у меня». Тот сконфуженно почесал затылок. «Хотелось с Колосом переговорить, но слухи ходят, что он пропал». «Ты садись!» Главарь милостиво махнул рукой на пустой стул. «Расскажу кое-чего. Только сначала ты. Откуда притащился? Где бывал?» «Да там, сям». Темный сел на краешек стула и оперся на стол одним локтем. «Зря я тогда вспылил. Одному как-то тоскливо». «Так за тобой вроде люди пошли». «Как пошли, так разошлись. Говорю же, не заладилось. Дурак был». «Оно и видно. Зеленый еще, чтобы одному шнырять». Согласился кулак беззлобно. Товарищи подержали его тихим гоготом. «Но с Колосом встречи не жди. Совсем плохо стал». Он досадливо махнул рукой. «Что так?» — нахмурился Дрейк. «Да что? Ты как ушел, его словно переклинило. Стал говорить, что якобы его убить хотят. Кто не знаю. Гонял нас повсюду, прятался. Дел никаких толком не заводил. Мы уж едва не обнищали. А потом говорит... На дно залягу. Вот и залег. На меня все бросил. Расхлебывай. А где залег-то? Беспечно спросил темный, строя из себя дурачка. Да кто б знал. Кулак пожал плечами и отпил из кружки, довольно крякнул и продолжил. Но незадолго до того, как пропасть, он вроде как к своему двоюродному братцу наведывался. Помнишь его? Помню. Он еще ювелиркой какой-то в Ангитане владеет. Колос ему порой сбывал краденые побрякушки. Главарь подался вперед и добавил, понизив голос. «Сдается мне, он-то и знает, где Колос. Только ты туда не суйся». «Это почему? Чего он мне сделает-то?» Дрейк хмыкнул. «А того. Колос нынче нервный. Пришьет еще с перепугу. Мужики вокруг него загоготали. Так уж и пришьют. С сомнением протянул темный. А теперь кто разберет, что у него на уме? Ты, конечно, у нас парень крепкий и изворотливый, но и колос нынче не тот. Ты, если что, ко мне приходи. Я тебя обратно возьму. Но можешь и попытать счастье поискать колоса. Правда, сейчас он здесь уже мало что решает. Ага. А потом, как появится, и надает тебе по шее. Дрейк покачал головой. Я уж попытаюсь его найти, а потом, если что, к тебе. Договор? Пытайся. Мне-то что? Только мы тут ненадолго. Буду знать. Они еще посидели с разговором о последних новостях и происшествиях, обсудили недавнюю поимку бывшей банды Дрейка. И тут, благо, никто о том, кто был там главарем, не знал. Или, возможно, Кулак просто прикидывался, что не знает. Выдержав положение для конспирации время, Дрейк поспешил уйти. Ему явно было не по себе. Мы встретились в условленном месте. «Так что это за двоюродный брат Колоса?» — сразу спросил я. «Ты точно знаешь, кто он?» «Знаю», — уверил меня Дрейк. «Я бывал у него с Колосом лично. Да только он и правда такой бывалый. Если прячет братца, то не выдаст, хоть морду ему расквась. Безнадежное дело». Мак запрыгнул в седло и хмуро уставился вдаль. Похоже, теперь он беспокоился, что казался недостаточно полезным. Я же не собирался отчаиваться прямо сейчас. «Разберемся», — бросил, взбираясь на лошадь. «От пристрастного допроса никто не уйдет».